Передышка перед прыжком. Разбудил меня веселый девчачий смех. Три мои старшие дочери, кронпринцессы Ликана, Джоанна и Натали, затеяли какую-то шумную игру и носились друг за дружкой по комнатам островного дворца на Унатаре, заливисто смеясь и визжа. Лежащая в обнимку со мной Астра, не просыпаясь, недовольно проворчала что-то неразборчивое и накрылась с головой одеялом. Я же уже выспался и, осторожно убрав лежащую на моем животе ногу фаворитки, присел на кровати. «Туки-туки деса! Сейчас нянька Айна утихомирит расшумевшихся принцесс», — заверил меня стоящий возле двери телохранитель Хамелеон, но я лишь махнул рукой. «Не надо. Пусть девочки веселятся. Они впервые встретились вместе уже как сестры. К тому же Джоан пережила очень непростой период, и ей просто необходимы подобные радостные эмоции, чтобы забыть страх и боль». Я накинул халат и подошел к приоткрытому окну. Погода стояла превосходная, солнце, теплый ветерок, на лазурном небе ни единого облачка. Подобные радости особенно остро начинаешь ценить после долгого пребывания в холодной черноте космоса. «Есть что-нибудь срочное?» — поинтересовался я у вошедшего Брайля. Старый дворецкий неторопливо, с достоинством поклонился и ответил. «Кронпринц Георг, встречи с вашим высочеством искали баронесса Николь Тонсавойя и первый советник Апас Угу. Баронесса прибыла на флайере еще рано утром, но не дождалась пробуждения вашего высочества и вместе с вашей помощницей Бионикой ушла купаться в лагуну. Первый советник ждет в зале на первом этаже. С ним переводчик из ИСЭК Доминантов». «Хорошо. Организуй тогда через полчаса легкий завтрак и пригласи кронпринцесс. И обеих ныряльщиц тоже пригласи к столу, как вернуться». К Апас Угу я спустился сам, так как Исеак Минору было весьма непросто на его многочисленных, но крохотных лапках преодолевать рассчитанную на людей крутую лестницу. Пятиметровой длины многоножка и некрупный богомол ждали меня в зале и синхронно низко поклонились при моем появлении. Я поприветствовал первого советника и с интересом посмотрел на его нового переводчика. Белого цвета панцирь с широкой синей полосой поперек головогруди, отсутствие шипов на верхних конечностях, тонкий хитин — явно первая линька у насекомого. «Из складки яиц уже выросли новые дипломаты?» — догадался я. Мой советник зашевелил многочисленными усиками и застрекотал. Его переводчик на очень чистом языке людей транслировал для меня слова Исеак Минора. «Да, кронпринц, после гибели посольства Роя в тронном мире был инициирован ускоренный рост яиц особей с нужными для будущих дипломатов навыками. Беззаветно преданные государству Унатари, быстро обучающиеся, неагрессивные, но способные при необходимости постоять за себя и защитить хозяина, воспроизводящие человеческую речь без искажения и весьма способные к изучению новых языков». «Что же, советник, мне очень нравится результат. Закрепите эти генетические линии в будущих поколениях. Кстати, давно хотел спросить, а как обстоит дело с кладкой бывшей королевы Роя Най-Игир? Личинки из сек-праймов развиваются?» Прежде чем ответить, мой первый советник повертел передней частью своего туловища, словно щупая воздух своими антенками. «Я сам давно хотел поговорить об этом с вами, кронпринц, но раньше не выпадало возможности побеседовать наедине без лишних ушей. Все ценные яйца Най-Игир живы и достигли первой из точек ветвления, на которой в развитии личинок можно вносить коррективы. Теперь нужно понять, что вы хотите получить из этого потомства, кронпринц». «А какие есть варианты?» — поинтересовался я, удивляясь той таинственности, которую развил мой советник относительно кладки. «Кронпринц Георг, все ИСЭК-праймы по умолчанию — правители. 843 новых правителя, каждый из которых способен с самого рождения языком жестов, речью и феромонами контролировать других особей Роя. Каждый из невылупившихся еще потомков Най-Игир обязательно найдет себе сторонников и сформирует свой самостоятельный клан, вовсе не обязательно подчиняющийся правителю Роя. Каждый из них может в будущем предъявить права на весь Рой и бросить вызов нынешнему правителю. Я приказал пока искусственно остановить их рост и хочу получить указания напрямую от правителя, как поступить с потомством». Ух ты! Не было печали. Подрастает 843 претендента на мой трон? А что если... Нет. Я ничего не произнес вслух, но мой первый советник понял и без слов. «Можно уничтожить всю кладку, кронпринц, хотя такое действие будет иметь очень сильный негативный эффект. Понизится лояльность подданных, кое-где на местах, возможно, даже вспыхнут бунты. Хотя я нисколько не сомневаюсь в способностях вашего высочества подавить любые восстания на подконтрольных территориях. Возможно, и так, опас Угу. Но это неправильный шаг. Най и Гир, когда передавала власть над Роем и вверяла мне жизни своих детей, наверняка тоже держала в голове и такой кровавый вариант. Еще бы. Самое напрашивающееся решение. Нет детей — нет проблем. Но она поверила, что я так не поступлю. И она не ошиблась во мне. Давай рассматривать другие варианты. Если Исек Праймы по своей природе хорошие правители, давай сделаем из них управленцев. Можно же ограничить им вседозволенность и бесконтрольность. Исек Минор подтверждающе зашевелил усиками. Мое предложение было вполне выполнимым. Тогда будем готовить из потомства на Игир будущих наместников планет, правителей мегаполисов и крупных поселений. Талантливых, трудолюбивых, абсолютно лояльных правителю государства Унатари и как промежуточное звено герцогини Роя. Пропорцию полов особей сам рассчитай, чтобы Исек Праймы были способны к воспроизводству численности, но не бесконтрольному росту популяции. Но не всех сделаем управленцами. Исек Праймы по человеческим меркам красивы уже сами по себе. Нужно развивать в них эту черту. Выдели сотню яиц, у них будет своя особая роль. Основные качества, которые стоит развивать — широкие резные крылья с яркой окраской, способность издавать мелодичные и приятные уху трели, талант к музыке и хореографии, и обязательно способность летать. Эти особи станут новым генетическим направлением, гордостью и настоящим сокровищем Роя. 10 самых способных я подарю Белой Королеве. Она обязательно оценит. Мой советник сообщил, что принял мои указания к действию, а затем изобразил низкий поклон. Неожиданно проявившийся рядом с ним Рос также склонился передо мной. Переводчик прокомментировал для меня их сливающиеся воедино трели. «Апас Угу и Рос благодарят ваше высочество за проявленную гуманность к потомству Най и Гир. Они оба признаются, что совершенно не верили в то, что новый правитель сохранит кладку предыдущей правительницы Роя. Конечно, любой приказ правителя был бы беспрекословно исполнен, но они радуются столь мудрому и бескровному решению. Приказы кронпринца Георга уже донесены до Роя и встретили одобрение и ликование. Лояльность Роя к кронпринцу Георгу еще никогда не была столь высокой. Хорошо, что мы с первым советником быстро нашли понимание по столь деликатному вопросу. Теперь хотелось бы обсудить другие темы. Прежде всего, меня интересовала королева чужих. Ваше высочество, экипаж чужих уже покинул огромный звездолет. Для этого королева зависла примерно в 300 километрах от поверхности газового гиганта Хнель-6, после чего вниз в облачную непрозрачную атмосферу протянулась колонна света. Наверное, это был своего рода лифт. Менее чем за 7 часов все особи чужих этим путем покинули корабль, некоторые несли с собой какое-то оборудование. В настоящее время техниками и саперами проводится обследование королевы, но, судя по всему, чужие выполнили свое обещание. Все системы суперкэрриера находятся в исправном состоянии, никаких сюрпризов не обнаружено. После косметического ремонта, набора и обучения команды, а также замены боевых дронов, королеву можно будет ввести в состав флота Унатари. Ориентировочное время ввода звездолета в строй — 1 месяц. Замечательно. Это даже лучше, чем я рассчитывал. А чем заняты чужие на планете? Апас Угу смешно зашевелил своими усиками, что, как я уже знал, означало растерянность или недостаточность исходной информации для формирования ответа. Понятно. Тогда приказываю развесить сеть разведывательных спутников и вести круглосуточное наблюдение за планетой Хнель-6. У нас нет оснований доверять чужим, и потому необходимо следить за каждым их шагом. Что по поводу полученных технологий? Кронпринц, ученые у Нотари активно работают. Метод расчета координат для сверхдальних прыжков по точкам пробоя уже понят. Данную технологию можно внедрить на всех кораблях нашего флота. Кстати, очень важная информация. Применяемая чужими система из 11 уравнений может иметь не только локальные экстремумы, но и абсолютные. И не обязательно решением 11-мерной матрицы является локальный или абсолютный экстремум. Так, стоп. Переведи сказанное простым языком для меня, неуча во всей этой сложной космоматематике. Кронпринц, тут 2 разных вывода. Первый. Не всегда выключение варп-маяка блокирует возможность перемещения из одной точки пробоя пространства в другую. Наши математики сейчас составляют таблицу решений и соответствующую ей схему перемещений, которые можно совершать даже в случае, когда на дальнем конце варп-туннеля отсутствует маяк. Второй вывод более туманный. Но в целом мы существенно приблизились к разгадке способности механоидов рассчитывать координаты для прыжка в звездную систему без включенного варп-маяка. В достаточно близкой перспективе наши корабли, оперируя старыми данными о предыдущих перемещениях между звездными системами, уже без участия механоидов смогут просчитывать координаты для перемещения. В отдаленной же перспективе я не исключаю создание принципиально нового способа перемещения между звездами, практически мгновенного и не требующего предварительной установки варп-маяков. 5-7 лет, может раньше, и такая технология обязательно появится. Важность сказанного первым советником переоценить было сложно. Безграничные возможности для космической экспансии, никаких тебе долгих многолетних перелетов с субсветовой скоростью от звезды к звезде. Разом устаревали и теряли смысл в текущем виде все изыскательские корабли и сеть транспортных варп-маяков. Раса, первой открывшая такие технологии, получала колоссальное преимущество перед всеми остальными. Наиболее радикальный шаг — ею мгновенно уничтожались все варп-маяки, и в ближайшей исследованной части галактики оставалась лишь одна единственная космическая раса. Все остальные оказывались заперты в своих изолированных системах без возможности перемещения и даже общения. Тут было над чем подумать и чего опасаться. Все разработки и исследования по данному направлению ввести в одном месте, соблюдать режим строжайшей секретности. При появлении важных сдвигов в исследованиях информировать меня немедленно. А что по технологии производства антиматерии? Есть сдвиги? К сожалению, в научном плане ничего нового нет, Ваше Высочество. Однако нам удалось получить от бывших офицеров Золотого дома координаты космических фабрик, где налажено производство снарядов из антиматерии. Гигантская многоножка включила надетый поперек туловища пояс и стремительно, едва заметно глазу, пощелкав своими конечностями, вывела передо мной в воздухе голограмму. Я изучил карту и попросил увеличить масштаб. Апас Угу указал на предполагаемое место секретной промышленной базы антагонистов возле пятого спутника третьей планеты непримечательной системы. 18-й сектор периметра, орбитальный комплекс Ори-3-5, скрыт от посторонних глаз системой невидимости. Насколько нам известно, это единственный источник антиматерии у Великого Герцогства. Далековато. Хотя с учетом новой информации о точках слабины пространства, нет ничего невозможного. Организуй мне уже сегодня встречу с самыми опытными капитанами стелс-бомберов. Для них найдется работенка как раз по их профилю. Нужны две отдельные группы. У них будут совершенно разные задачи. И еще, насколько я понимаю, закончился срок соревнования «Принцесс Роя». Результаты уже подведены? Да, Кронпринц, во всех участвующих в соревновании звездных системах наблюдается бурный экономический рост, интенсивное строительство и увеличение количества рабочих мест. Но, учитывая все составляющие, на первое место по эффективности управления комиссия экспертов ставит принцессу Астру Тон Вейерде. Вот как? Признаться, такого результата я меньше всего ожидал. Да, Кронпринц Георг, подданные любят Белую Королеву, из панцирей вон лезут, чтобы их правительница победила в соревновании и стала герцогиней Роя. Впрочем, Красная Королева практически не отстала по эффективности. Ваша супруга приложила немало сил, чтобы определить и использовать ключевые точки роста и добилась впечатляющих итоговых показателей. Насколько я знаю, могущественная, ищущая правду, использовала свои способности и даже привлекала своих учениц к тому, чтобы найти наиболее эффективные экономические решения. Результаты остальных принцесс Роя заметно скромнее в сравнении с победителями, хотя все они показали, что способны к серьезной работе и управлению подданными. Я поблагодарил первого советника и поспешил на завтрак, где остальные меня уже заждались. Кронпринц Георг Ройл Иноки Тон Месфель, для меня огромная честь быть приглашенной на завтрак вашего высочества в узком семейном кругу. Баронесса Николь Тон Савоя в парадной форме спейс-майора космофлота со всеми надетыми регалиями смотрелась несколько странно и даже неуместно на фоне моих по-летнему легко одетых старших дочерей Илидеи и Георга-младшего в одних лишь подгузниках. Айна, нянька моих младших детей, была в летнем спортивном костюме. Да и сам кронпринц империи в шортах и легкой накидке на голое тело тоже слабо ассоциировался с официозом. «Николь, ты далеко не чужой человек мне, и потому даже странно, что я впервые вижу тебя у себя в гостях». В этот момент появились две запоздавшие участницы завтрака — Астра и Бионика. Словно соревнуясь между собой, обе красавицы явились за стол в шикарных и явно крайне дорогущих вечерних платьях, обильно увешанные драгоценностями, с косметикой на лицах и сложными уложенными прическами. Не знаю уж, что там на этот раз произошло между моей фавориткой и личной помощницей, но девушки недовольно позыркивали друг на друга и разве что не пихались локтями. Апофеозом же конфликта стало то, что Астра, полагая, что этого поступка никто не видит, при рассаживании чувствительно пихнула ногой под столом девушку-андроида. Не в первый уже раз между Белой Королевой и Королевой Андроидов возникали ссоры. Помнится, даже до драки однажды дело у них дошло. Но все же при посторонних, а тем более гостях, никогда ранее они не позволяли себе демонстрировать свои непростые отношения. Пора было прекращать этот излишне затянувшийся конфликт. Обе встали. Признаться, я хотел объявить за этим завтраком итоги соревнования принцесс Роя. Первый советник, получив от комиссии экспертов результаты работы всех вас, предложил мне, как правителю Роя, вручить титул герцогини Роя принцессе Астри Тонверде. Еще пару минут назад я собирался поддержать этот выбор экспертов. Но сейчас вижу, что моя фаворитка не готова носить золотую герцогскую корону и сопутствующий ей груз высокой ответственности. А потому я меняю решение и объявляю герцогине Роя малышку Дею. Отныне и навсегда кронпринцесса Дей Анна Роял Георгтон Месфель наделяется властью над всеми звездными системами Исеков и миллиардами их обитателей. Сидящая на коленях у Айны темноволосая малышка явно не поняла, почему внимание всех присутствующих в комнате вдруг обратилось на нее и испуганно посмотрела на свою няньку. Но, видя счастье на лице Айны и улыбки старших сестер, успокоилась и продолжила пить сок из бутылочки. Астра же, громко всхлипнув и закрыв лицо руками, выбежала из комнаты. Георг-младший вслед за матерью тоже скуксил недовольную мордашку, но все же не нашел достаточную причину для расстройства и продолжил есть кашу с ложечки. «Теперь ты, Бионика. Иди и успокой Астру, это приказ. Как ты будешь это делать, мне без разницы. Но пока ты не помиришься с Астрой, не желаю видеть вас обеих». Белокурая красавица-андроид молча с достоинством поклонилась и гордой походкой вышла следом за своей, не справившейся с нервами, соперницей. Я же обратился к несколько шокированной произошедшим спейс-майору. «Николь, прошу извинить за этот инцидент, но терпеть их взаимные подначки и шпильки по отношению к друг другу сил уже никаких нет. Приходится как единственному мужчине в этом сплошь женском коллективе поддерживать порядок, чтобы семья не превращалась в клубок ядовитых змей. С нетерпением жду, что мой сынишка Георг подрастет и разбавит с собой этот бабский отряд». Старшие дочки рассмеялись таким моим словам, и напряжение сразу было снято. Уже после завтрака я смог поговорить с баронессой на серьезные темы. Как выяснилось, командующую флотом 8-го сектора периметра волновало появление у противника кораблей, способных с одного залпа вывести из строя или даже уничтожить кэрриер типа УУ-Крэш или Квазар. Корабли проекта «Палач» у Великого Герцогства или те огромные суперлинкоры чужих, которые мы наблюдали в 7-м секторе, действительно кардинально меняли ситуацию на поле боя и возможные тактики. Если раньше от бегемотов чужих нужно было просто держаться подальше, выпущенные ими снаряды антиматерии успешно отслеживались тактическими компьютерами и, в случае необходимости, корабли имели несколько десятков секунд на маневр уклонения от опасности, «Палач» же с его километровыми рельсотронными пушками выплевывал снаряды антиматерии со скоростью близкой к световой и потому мог с легкостью поражать крупные малоподвижные цели, такие как линкоры и кэрриеры, на расстоянии многих тысяч километров. Против таких исполинов напрашивался вариант, наоборот, идти в максимально близкий бой. Трекинг турелей палача был вообще никакой, и громадные орудия не смогли бы попадать по близким, быстро перемещающимся целям. Но тут приходилось входить в зону уверенного поражения орудий других кораблей противника, линкоров и крейсеров, что означало неизбежные потери. «Кронпринц Георг, я настоятельно советую вашему высочеству сменить флагман флота Унатари. Толстушку Джоан знают по всей галактике, и именно этот корабль станет приоритетной целью в любом бою. Во флоте есть «Мамонт», есть сразу две королевы. Эти корабли гораздо безопаснее. Они выдержат любое попадание. Используйте их». Я улыбнулся и, посмотрев на синее море за окном, признался своей ассистентке. «Николь, новый флагман флота Унатари уже давно выбран, Но это совсем другой звездолет. Помнишь, на закрытом собрании командующих флотами мы обсуждали невостребованный гигантский корабль в ДКЕ, который ИСЭКи собирали много лет для эвакуации своих яиц, но надобность в котором отпала? Колоссальные размеры, уникальная конструкция, обеспечивающая высочайшую прочность, варп-двигатели повышенной мощности, огромный накопитель энергии, самые лучшие маршевые и маневровые движки, энергетический щит невиданной доселе емкости. Это ли не нужные качества для корабля, который должен выживать в самом эпицентре космического сражения? Я решил воспользоваться вашими советами и приказал конструкторам переделать этот эвакуационный корабль под военные нужды. На нем уже установили сверхтяжелые лазерные турели, которые до этого стояли на орбитальной цитадели ДКЕ, а также разместили ангары для малых кораблей и боевых дронов. По своей огневой мощи «Бог войны» такое название получил корабль, не уступит десятку бегемотов, причем без всякой опасной в использовании антиматерии. Баронесса Никольтон Савоя подошла ближе и усмехнулась, тоже глядя в голубую морскую даль. Теперь мне понятно, куда в последние месяцы уходили стратегически нужные ресурсы. Накопители повышенной емкости, производимые фабриками, боевые дроны, танталовая композитная броня. Просто я несколько раз общалась с АПАС-УГУ, или адмиралами, предлагая им свои разные проекты по усилению флота. Но каждый раз получал один и тот же ответ, что нужные для моих замыслов ресурсы использованы в другом проекте. Николь, это еще не все новшества бога войны. В последнее время я много общался с механоидами, так как частенько моему флоту приходилось то зайти в заблокированную систему с выключенным варп-маяком, то обеспечить просчет обратного пути. В том числе мы с механоидами общались и на отвлеченные темы. И меня поразила одна их просьба. Нам, людям, трудно такое понять. Мы стремимся распространиться по галактике, заселить как можно больше звездных систем, а они, наоборот, хотят объединиться, собрать все свои разрозненные сферические корабли в одну единую конструкцию. И мы нашли с механоидами понимание в этом вопросе. Бог войны станет живым кораблем, в корпус которого будет органично встроен собранный воедино механоид. Его разум будет способен управлять корабельными системами, сперва просто дублируя отдаваемые экипажем команды, а затем и вовсе став основным источником. Время отклика на приказы капитана сократится в несколько раз, а маневренность и скорость многократно вырастут, что весьма важно для такого огромного и инертного корабля Исполина. Кронпринц, но такой корабль невозможно будет повторить. Других механоидов мы не найдем. Именно так, Николь. Бог войны станет уникальным звездолетом, существующим в галактике в единственном экземпляре. Расчеты показывают, что он будет способен уничтожить бегемота с залпа, вывести из строя квазара с 2-3 попаданий и примерно за полчаса интенсивной стрельбы спилить мамонта. Сам же вполне комфортно будет себя чувствовать под огнем 20 бегемотов. И даже палач не сможет пробить фронтальный щит бога войны. Через 5 недель, когда работы будут завершены, у государства Унатари появится новый флагман. И тогда мы начнем новый военный поход и освободим звездные системы бывшего Красного дома, последние оккупированные чужими системы человечества. Мы откинем чужих туда, откуда они пришли. Астра робко постучалась ко мне в личные покои лишь глубокой ночью, проведя весь день в прогулках по самым удаленным уголкам скалистого островка и пропустив обед с ужином. Я даже уже начал серьезно беспокоиться за душевное состояние несостоявшейся герцогини Роя и направил парочку телохранителей-хамелеонов незаметно наблюдать за принцессой. Но Белая Королева лишь танцевала, сочиняла стихи, загорала нагишом и разрисовывала прибрежные скалы непонятными абстрактными рисунками, используя вместо краски пучки разноцветных водорослей. Сейчас фаворитка стояла в дверях, нервно переминаясь с ноги на ногу и не решаясь войти в комнату. «Скажите, ваше высочество, я вам больше не нравлюсь?» В глазах красавицы стояли слезы. Признаться, такая трактовка утренних событий, хоть и была полностью в духе моей фаворитки, но все же поставила меня в тупик. Пришлось заверять Астру, что она ошибается, и мое теплое отношение к ней нисколько не поменялось. Когда же, тщательно подбирая слова, чтобы снова не спровоцировать истерику принцессы, я попытался объяснить ей свое непростое решение насчет несостоявшегося титула герцогини Роя, девушка лишь небрежно махнула рукой. «Кронпринц Георг, не переживайте вы так. Я никогда и не видела себя герцогиней Роя. Моя бабка Фессилия предсказывала, что мне суждено отказаться от малой короны и получить взамен большую. Я искренне верю в то, что сказанное обязательно сбудется. И раз уж это неизбежно, в моих мечтах всегда была действительно большая корона. Настоящей королевы империи, а не герцогини, графини или там баронессы. И уж тем более не правительницы захолустья вроде Виэрды. И потому я не желала становиться герцогиней Роя, так как верю, что мне суждено достигнуть большего. Так чего ж ты тогда утром расстроилась и убежала? Снова не вписался я в причудливую траекторию полета женской логики. Я расстроилась вовсе не из-за ненужного титула, а потому что кронпринц Георг при всех отругал меня. При дочерях, при моем сыне, слугах и гости. Такого ведь никогда не было. Раньше, если я и совершала что-то неправильное, хозяин всегда деликатно сообщал мне это наедине, а не выставлял мой проступок всем на показ. Вот оно что. Астра снова всхлипнула, собираясь разреветься, но я уже сообразил, как быстро утешить расстроенную девушку. Астра, я ведь специально для тебя заказал подарок у генетиков Роя. 10 самых красивых исек-праймов с огромными и яркими, словно у бабочек, крыльями. Эти разумные насекомые будут для тебя петь, танцевать и летать по воздуху. Они смогут всюду сопровождать тебя, подчеркивая твою уникальность и красоту. Договорить я не успел, поскольку принцесса Астра с радостным визгом бросилась мне на шею. Я даже не устоял на ногах и рухнул на диван, повалив заодно и заливисто смеющуюся от радости девушку. Когда Астра успела избавиться от одежды, я даже не понял, но нисколько не препятствовал и своему разоблачению. Полупрозрачный исек-доминант Рос проявился было в метре от нас, но сразу сообразил, что жизни хозяина ничего не угрожает, после чего предпочел исчезнуть, уведя заодно из комнаты и остальных телохранителей. Через какое-то время, насытившись ласками и устав от любовных утех, я отвалился на спину. Астра же присела рядом на кровати с задумчивой улыбкой на лице. «Завтра мне нужно будет обязательно найти нового лекаря вашего высочества. Иначе может получиться интересный подарок моему хозяину как раз на его 50-летний юбилей», прокомментировала фаворитка нашу общую беспечность. «Да ладно, Астра, не нужно. Подарок так подарок». Я находился в очень благодушном настроении и не был готов сейчас заморачивать свою голову сложными вопросами. Астра благодарно улыбнулась и прижалась ко мне всем телом, словно требующий тепла и ласки маленький пушистый котенок. «Так-так, Георг, как же легко ты готов отказаться от всех наших с тобой договоренностей. Ай-яй-яй, как нехорошо с твоей стороны». «Получается, и я вправе теперь законно устранить эту претендентку?» «Мия. Вот уж кого я точно не рассчитывал сейчас услышать. Насколько я знал, Красная Королева после успешного возвращения моего флота в Унатари приняла кристаллы и отключилась в крепком сне на несколько суток. Получается, что безжалостная и очень могущественная, ищущая правду, могла даже во сне общаться со мной. Всю мою расслабленность и благодушие как ветром сдуло. Я вполне отчетливо почувствовал ледяные пальцы, сжавшиеся вокруг моего сердца, и одновременно с этим увидел зависший над головой Астры невидимый клинок. Едва ли это были просто мои фантазии. Скорее, Красная Королева показала мне свои возможности и дала понять, что вполне реально может осуществить эти угрозы. Но Мия удивила меня. «Ладно, Георг, расслабься. Сегодня ты сделал нашей дочери Деи шикарный подарок в виде титула герцогини Роя. Так что сохраненная жизнь станет своего рода компенсацией для этой малышки. И раз уж эта пустоголовая куколка тебе так нравится, прими мой ответный подарок. Шанс успешного зачатия был всего 17%. Но сегодня у вас все получится. Через 9 месяцев родится крепкий и здоровый мальчик. Это я обещаю, как ищущая правду». «Но, Мия, почему ты это делаешь?» Поведение Красной Королевы было совершенно нехарактерным для нее. Я не понимал мотивов супруги, и это меня тревожило. «Хорошо, Георг, я скажу максимально откровенно. При всей своей исключительности как флотоводца, на политической арене ты крайне инертен, и тебя приходится постоянно подталкивать. Если бы не мои усилия, ты бы просто отключил варп-маяки по периметру принадлежащих тебе 2-3 малозаселенных звездных систем, пиратского тупичка, и сидел, сложа лапки, считая достигнутое большим успехом. Все эти годы мне постоянно приходилось тебя шевелить, ставя перед тобой все новые и новые задачи, чтобы ты не останавливался и двигался вперед. Вот и теперь рождение второго сына поставит тебя перед очередным выбором». «Каким выбором?» Кажется, я понимал мысли супруги, но мне все же хотелось получить подтверждение от нее самой. или оставить мальчугана совершенно бесправным, как первого, и потом стыдиться смотреть в глаза своей любовницы, или взять ситуацию в свои руки и самому стать правителем империи, чтобы получить возможность раздавать титулы кронпринцев и обеспечить обоих своих сыновей властью и достойным будущим. Я же при этом достигну заветной цели, которую давно поставила перед собой, и к которой методично иду уже многие годы. Вскарабкаться на самую вершину власти, стать единственной и незаменимой супругой императора и вместе с ним править всем человечеством. Мы станем идеальной парой правителей. Мои способности, ищущие правду, будут помогать тебе находить верные решения и достигать все новых высот. Я же на безограниченном потоке обожания подданных к императору буду расти и усиливаться. Я обеспечу нас обоих бессмертием. Мы будем править вечно. А Астра? Ну, подаришь фаворитке еще десяток бабочек, и этого вполне хватит для счастья. Моя супруга высказала свои мысли и сообщила, что отключается. Но я до самого рассвета лежал на кровати и не мог уснуть, обдумывая сказанное Красной Королевой. Многие вроде случайные и не связанные между собой исторические события и политические процессы в свете откровений Мии начинали выглядеть совсем не так просто, как представлялись мне раньше. Да и загадочное начало войны с Синим домом, кажется, нашло свое объяснение. И совсем уж туманным виделось мне будущее. Да, слова про вечную пару правителей Единой Империи звучали красиво и заманчиво, даже слишком заманчиво. Я чувствовал здесь какой-то подвох, ведь если подумать, большая война рано или поздно закончится, и надобность во мне, как успешном флотоводце, отпадет. А абсолютная власть над империей — не тот трофей, который можно с кем-либо делить. Мия не раз уже показывала, что, как ищущая правду, способна достаточно легко перенести смерть хозяина. Так остановит ли ее год или два понижение псионических способностей, если на кону будет стоять абсолютная власть? Весь мой жизненный опыт подсказывал, что совершенно не остановит. Тем более, что супруга однажды уже убивала меня и имела в этом деле определенный опыт. К тому же в арсенале ищущей правду будет не только банальное убийство, но насильственное отречение супруга от власти или замена сознания в его теле на более сговорчивого и нетребовательного сменщика. На что только не пойдет Красная Королева ради того, чтобы стать единственной императрицей. И уж, конечно, Белая Королева в ее планах на будущее не присутствует. Зачем императрице конкурентка на власть? Это сегодня Мия из собственных корыстных интересов пощадила Астру, но в будущем такой гуманности уже не будет. Слишком многое требовалось обмозговать. Очень трудно противостоять женщине, способной с легкостью читать твои мысли. Мия однозначно насторожится, если обнаружит мои приготовления к противодействию. К тому же я могу просто-напросто ошибаться, предполагая коварство супруги, и именно мои действия спровоцируют самый худший из возможных сценариев. Реакция ищущей правду со столь мрачной репутацией будет крайне жесткой. Но так дальше продолжаться не могло. Я до сих пор ощущал прикосновение холодных пальцев к своему сердцу. Едва ли Мия желала в тот момент моей смерти, все-таки я ей пока нужен. Но Красная Королева отчетливо дала мне понять, что жизнь моя висит на волоске и может в любой момент оборваться, как и жизнь принцессы Астры. А моя прекрасная фаворитка, не подозревая о чудом, не коснувшейся ее смерти, обнимала меня и безмятежно улыбалась во сне.